не понимая, что время таких великих вопросов прошло. Поводом к войне послужило в 55 году несчастное состояние Польши. Никогда еще королевство не доходило до такого ослабления, как теперь, и виной этого были не внешние враги, но внутренние беспорядки, мятежный бунт шляхты, аристократизм высшего сословия, слабость королей, угнетение низших сословий. Польша завязала гибельную войну с казаками, внутри ее происходили беспорядки и мятежи. Этим положением воспользовался семиградский князь Ракоци и шведский король. Еще выступило тогда лицо важное по той роли, которую играют его преемники, курфюрст Фридрих Бранденбургский. В 1640 году, вступив на престол слабого отца, этот курфюрст, великий по прозванию, успел выторговать значительные уступки в Вестфальский мир. Это был человек большого ума, нетерпеливо сносивший вассальство от Польши. Курфюрст обещал со шведами действовать заодно против Польши. Первые движения соединенных войск были ознаменованы блестящим успехом. Шведский король овладел Варшавой, в Велаусском договоре в 1657 году сняли с курфюрста ленную зависимость. Он становится в числе могущественных князей. После решительных успехов Карла, он отстал от него, боясь, чтобы после не иметь дела с ним. Добросовестности и честности здесь нельзя искать, но он в своей политике был всегда чрезвычайно умен, чрезвычайно осторожен, зато и до бесконечности дерзок был он в одно и то же время. Он выиграл и насчет Польши и Швеции. Шведский король предложил курфюрству и России разделить Польшу. С другой стороны, он думал об образовании одного великого скандинавского государства. Но Польша сделала последние усилия, Россия объявила войну Швеции. Англия воспротивилась Швеции, но король явился под стенами Копенгагена, он, Копенгаген, сдался, но Карл внезапно умер. Преемником его был малолетний сын Карл XI. Швеция не могла продолжать борьбы и должна была согласиться на условия Оливского мира. Польша утратила Эстляндию, за курфюрстом Бранденбургским утверждена Пруссия в качестве самостоятельного владения, но внутри этих государств произошла большая перемена. Карл XI, 1655-1697, король Швеции с 1660 года. В Швеции получило значительный перевес дворянство. Оно воспользовалось малолетством Христины и затруднительными обстоятельствами Карла X, доходы короля сделались ничтожными. Теперь в малолетство короля оно, дворянство, окончательно обирало короля и таким образом вызвало реакцию. Совсем другие перемены произошли в Дании. Мы видели, на каких унизительных условиях вступали на престол датские короли, бывшие герцоги Шлезвиг-Гольштейнские. Они должны были обещать всякого рода уступки дворянству. Каждый дворянин считал себя независимым князем, вешал пасторов, которыми был недоволен. От этого государство явилось до такой степени бессильным, несмотря на таланты Христиана IV, особенно при Фридрихе III, когда Карл X напал на Данию. В течение 15 лет Дания заключила два невыгодных мира. В 60-м году во время осады Копенгагена она спасена была только вмешательством иностранцев. Но в народе зрело сознание, что власть аристократии должна быть смещена. И в том же 60-м году собрался последний сейм датский. Здесь несколько отважных вождей составили партию, обманули вождей аристократической партии и предоставили Фридриху III неограниченную власть. Переход этот был незаметен аристократии во всем движении. Он облегчился мягким характером короля. Но после аристократия потеряла великое значение. Самодержавная власть утверждалась к благу страны. Сверх этих перемен чрезвычайно значительно выступал на сцену курфюрст Бранденбургский. Государство его было еще незначительное по объему и народу населению. Он дал ему другое, нравственное значение. Он дал понять, что во главе Германии должен стать протестант, и указал, разумеется, на себя. В эпоху распадения Германии он один показал себя достойным блюстителем германской чести и независимости.